Глава 10. Конунг Харальд объезжал свои земли. Примечание. Вейцла. Объезд земель, сбор дани и кормление дружины конунга аналогичен по своим функциям древнерусскому полюдию. Об этом типе блуждающего государственного аппарата подробнее в Кобещанов. Полюдие. Явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. Москва, 1995 год. Конец примечания. Пальнатоки приготовил пир, на который пригласил конунга, и тот принял приглашение. Они долго пировали. Женщина по имени Аса, известная как Саум Аса, прислуживала конунгу. Примечание. Это имя и прозвище можно перевести как «Аса Черная» или «Аса Коготь». Конец примечания. Она была бедна и глупа. Конунг покинул пир с богатыми дарами. Следующим летом Саум Аса оказалась беременна, и Пальнатоки спросил ее, кто отец ребенка. Та ответила, что это никто иной, как конунг. «Тогда ты не будешь работать, пока дитя не родится», — решил Пальнатоки. Она родила мальчика, которого назвали Свейн, и он стал известен как Свейн, сын Саум Асы. Примечание. Именование внебрачных детей по матери известно и в Древней Руси. Например, сына галичского князя Ярослава Владимировича звали Олег Настасич по имени его матери Анастасии из боярского рода Чагров. Конец примечания. Он вырос в Фюне, и Пальнатоки заботился о нем. Когда Свейну было 3 года, старый конунг Харальд приехал в Фюн на пир. Пальнатоки с Саум Асой придумали некий план. Весь день конунг сидел за столом. И вот Аса подошла к нему, ведя мальчика, и сказала: «Великий конунг, у меня вот есть сын, и я объявляю, что никто, кроме вас, не может считаться отцом ему». Конунг тут же спросил, кто она. Она назвалась. Тогда конунг заявил: «Ты грубая, глупая женщина. Больше никогда не говори такого, а то тебе придется плохо». Пальнатоки вмешался в разговор и заявил: «Если она думает, что это правда, почему бы ей, о конунг, не сказать об этом? Она не худшая из женщин, и ради вас же самого я беру ее под защиту». Конунг ответил: «Не думал я, что ты примешь не мою сторону в этом споре. Ну да ладно». Пальнатоки добавил: «Я воспитал его так, как следовало бы воспитать твоего сына». Конунг ответил: «Не могу сказать, что я благодарен тебе за это». «Это ничего не значит», — заявил Пальнатоки. «Давай закончим разговор». Конунг уехал на сей раз без даров, и отношения у него с Пальнатоки стали натянутыми. Вскоре Алаф родила сына, названного Аки. Он вырос с отцом в Фюне.